Глава 21. Я выполняю обязательства. Забавно, как люди умеют обволакивать происходящее разными хитросплетениями слов, подгоняя его под собственную версию реальности. Хирон еще в школе говорил мне об этом. И, как обычно, я оценил его мудрость намного позже. Если верить каналам новостей Лос-Анджелеса, причиной взрыва на пляже Санта-Моники стал выстрел, произведенный по патрульной машине выжившим из ума похитителем детей. Он по чистой случайности попал в выхлопную трубу, лопнувшую во время землетрясения. Псих-похититель, имелся в виду Арес, и был тем самым человеком, который похитил меня и двух других подростков в Нью-Йорке и провез через всю страну, устроив нам ужасную 10-дневную одиссею. В конце концов, выяснилось, что бедный маленький Перси Джексон вовсе не международный преступник. Он стал причиной беспорядков в автобусе Грейхаунд, пытаясь вырваться из лап человека, захватившего его вместе с друзьями. И позже нашлось немало свидетелей, которые клялись, что видели в автобусе мужчину в кожаном плаще. Как же я не припомнил этого раньше. Безумец также спровоцировал взрыв арки в Сент-Луисе. В конце концов, ребенок на такое не способен. Встревоженная официантка в Денвере, которая видела, как тот же мужчина угрожал похищенным, попросила друга сделать фото через витрину и уведомила полицию. Наконец, отважный Перси Джексон, мне начинал нравиться этот парень, в Лос-Анджелесе украл пистолет у своего похитителя и устроил с ним перестрелку на морском берегу. Полиция прибыла как раз вовремя. Последовал живописный взрыв, уничтоживший 5 патрульных машин, но похитителю удалось сбежать. Эта драматическая история имела счастливый конец. Сейчас Перси Джексон и двое его друзей находятся в безопасности под присмотром доблестных копов. Двое репортеров скормили нам всю эту невероятную чушь. Мы только кивали, рыдали, изображали крайнюю степень истощения, что было просто, и вообще разыгрывали перед камерами детей, ставших жертвами насилия. «Я хочу только одного», — сказал я, подавляя рыдание. «Снова увидеть моего любимого отчима. Каждый раз, когда я видел его по телевизору, и он называл меня отъявленным преступником, я понимал. Мне трудно объяснить где-то, что с нами все будет в порядке. Я знаю, что он хотел бы вручить в виде вознаграждения бесплатно какое-нибудь электронное устройство из своего магазина всем жителям прекрасного города Лос-Анджелеса. Вот номер его телефона». Полиция и репортеры так растрогались, что пустили шапку по кругу и собрали деньги на 3 билета до Нью-Йорка. Я понимал, что надо лететь, иного выхода нет. Я надеялся, что Зевс сделает мне поблажку, учитывая обстоятельства. Но все равно пришлось силой заставить сесть тебя в самолет. Взлет получился кошмарный. Древнегреческие чудовища не шли ни в какое сравнение с обрушивающимися на нас потоками турбулентности. Я впился ногтями в подлокотники своего кресла и сидел так, пока мы и приземлились в Лагвардия. Местная пресса поджидала нас, прорвавшись сквозь оцепление, но мы ускользнули от них благодаря Аннабет, которая отвлекла репортеров, надев свою кепку-невидимку и восклицая: «Вон они, пошли за мороженым!» А потом присоединилась к нам в пункте получения багажа. Разделились мы на стоянке такси. Я попросил Аннабет и Гроувера вернуться на холм полукровок и рассказать Хирону, что произошло. Они стали возражать, и было нелегко убедить их после всего, что мы пережили вместе. Но я понимал, что должен сам завершить свой поиск. Если все пойдет плохо, если боги не поверят мне, мне хотелось, чтобы Аннабет с Хироном выжили и рассказали Хирону правду. Сев в такси, я направился на Манхэттен. Полчаса спустя я входил в холл Empire State Building. Должно быть, в обносках с исцарапанным лицом я смахивал на бродягу. И не спал я по меньшей мере сутки. Подойдя к охраннику, я сказал: 600-й этаж». Он читал толстую книгу с изображением волшебника на обложке. Я небольшой любитель фэнтези, но книга, вероятно, была хорошая, потому что охранник не сразу оторвался от нее и посмотрел на меня. «Нет такого этажа, малыш. Мне нужна аудиенция у Зевса». «Что?» Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и улыбнулся. «Вы прекрасно слышали». Я уже было решил, что парень обыкновенный смертный, и лучше мне поскорее сбежать отсюда, пока он не вызвал бригаду из психушки, когда он сказал: «Никаких приемов, никаких аудиенций, пацан. Победитель Зевс не желает видеть никого без предварительной записи». «О, я думаю, что для меня он сделает исключение». Я сбросил с плеч рюкзак и открыл верхнюю молнию. Охранник посмотрел внутрь, на металлический цилиндр, и только через несколько секунд понял, что это такое. «Так это...» Он побледнел. «Именно», — подтвердил я. «Вы хотите, чтобы я ушел с ним и...» «Нет-нет». Он поспешно поднялся со своего кресла, пошарил по столу в поисках карточки и дал ее мне. «Ставишь это в прорезь блока безопасности. Удостоверься, что кроме тебя в лифте никого нет». Так я и поступил. Как только дверца лифта сомкнулась, я вставил карточку в прорезь. Она исчезла, и на пульте загорелась новая красная лампочка 600-го этажа. Я нажал ее и приготовился к длительному ожиданию. Приглушенно играла музыка. С неба капают капли дождя. Наконец лифт звякнул. Двери разъехались. Я вышел из лифта и чуть не заработал инфаркт. Я стоял на узкой каменной пешеходной дорожке, подвешенной в воздухе у подножия винтовой лестницы. Внизу расстилался Манхэттен. Я смотрел на него с высоты птичьего полета. Беломраморные ступени сквозь облака уходили в небо. Мой взгляд пробежал по ступеням до самого конца, и там я видел то, во что мой разум отказывался поверить. «Посмотри снова», — мысленно приказал я себе. Зрение упорно настаивало на своем. Там действительно было нечто. Из облаков вздымалась усеченная вершина горы, на ней лежал снег. Со всех сторон к горе на разных уровнях лепилось множество дворцов, целый город особняков. Перед входом в них высились портики с белыми колоннами, золоченые террасы и бронзовые жаровни, горевшие тысячами огней. Извилистые дороги беспорядочно поднимались к вершине, где на белоснежном фоне ослепительно сиял самый большой дворец. Призрачные висячие сады изобиловали оливами и розами. Я различил рынок под открытым небом, где теснились разноцветные шатры, каменный амфитеатр, пристроенный с одной стороны горы, и ипподром и колизей с другой. Это был древнегреческий город, только не лежащий в развалинах. Он был новый, чистый, красочный. Таким, наверное, Афины выглядели 2500 лет назад. «Здесь не может этого быть», — сказал я себе. Вершина горы, нависающая над Нью-Йорком, как астероид весом в миллиард тонн. Как такое могло парить в воздухе над Empire State Building, на виду у миллионов людей, и оставаться незамеченным? Но так было. Я находился здесь. Подъем на Олимп я помню как в тумане. Дриады хихикали и бросались в меня оливками из своего сада. Рыночные торговцы предлагали мне амброзию на палочке и блестящую, только что сотканную копию золотого руна, какую показывали по ТВ Гефеста. Девять мус настраивали свои инструменты перед концертом в парке. Меж тем вокруг собиралась небольшая толпа. Сатиры, наяды и обладающие приятной внешностью подростки, которые вполне могли быть младшими богами и богинями. Надвигающаяся гражданская война, казалось, никого не беспокоила. Все пребывали в праздничном настроении. Несколько слушателей обернулось, завидев меня, и принялись перешептываться. Я взбирался по главной дороге, ведущей к большому дворцу на вершине. Это была обратная копия дворца в царстве мертвых. Там все черное и бронзовое. Здесь все сверкало белизной и отливало серебром. Я понял, что Аид, должно быть, встроил свой дворец так, чтобы он напоминал дворец Зевса. Его не особенно-то жаловали на Олимпе, приглашая только на период зимнего солнцестояния. Поэтому он построил под землей собственный Олимп. Несмотря на неудачную встречу с ним, мне было даже немного жаль этого парня. Быть изгнанным отсюда казалось верхом несправедливости. Это способно озлобить кого угодно. Ступени вели в центральный двор. За ним располагался тронный зал. Впрочем, зал не совсем точно сказано. По сравнению с ним, центральный вокзал Нью-Йорка оказался просто слегка прибранной кладовой. К куполу потолка вздымались могучие колонны, украшенные позолоченными движущимися созвездиями. 12 тронов, выстроенных для существ ростом Саида, были расположены перевернутым У, как домики в лагере полукровок. В центральном камине потрескивал и полыхал огонь. Троны пустовали, за исключением двух в самом конце зала. Главный трон справа и еще один, стоявший рядом слева. Мне не нужно было объяснять, кто эти два бога, сидевшие на своих тронах в ожидании, пока я приближусь. Я подошел к ним, колени у меня дрожали. Боги приняли гигантские человеческие обличия, как Аид, но я едва мог смотреть на них, не чувствуя звона в ушах. Тело мое горело огнем. На Зевсе, повелителе богов, было одеяние в темно-синюю полоску. Он сидел на массивном платиновом троне без всяких украшений. У него была аккуратно подстриженная борода, черная с проседью, как грозовое облако. Гордое, мужественное и мрачное лицо, серые глаза под цвет неба, собирающегося разразиться дождем. По мере моего приближения к нему воздух начинал все сильнее потрескивать, явственно запахло озоном. Сидевший рядом с ним бог, несомненно, был его братом, но одежды их сильно разнились. Он напомнил мне бродягу из Ки-Уэста. Кожаные сандалии, бермудские шорты-хаки и пляжная рубашка от Томми Багама, вся разукрашенная кокосовыми орехами и попугаями. Кожа покрыта густым загаром, руки все в шрамах, как усталого рыбака. Волосы у брата Зевса были черные, как у меня. На лице то же самое печально задумчивое выражение, из-за которого меня всегда клеймили как мятежную личность. Но глаза того же цвета морской волны окружали морщинки, что говорило о том, что он много и часто улыбался. Его трон представлял собой кресло рыбака, который занимался глубоководным ловом. Оно было вращающееся, без затей и обтянуто черной кожей с чехлом для удочки. Вместо удочки из чехла торчал бронзовый трезубец. На его остриях вспыхивали зеленые огоньки. Боги сидели неподвижно, молча, но в воздухе чувствовалось напряжение, словно они только что закончили спорить. Приблизившись к трону рыбака, я преклонил колени и пробормотал. «Отец». Заглянуть на него я не решался. Сердце мое отчаянно билось, я ощущал энергию, исходившую от обоих. Если я скажу что-нибудь не то, они мигом испепелят меня. Зевс, оказавшийся слева от меня, заговорил первым. «А не следовало ли бы тебе, мальчик, сначала обратиться к хозяину этого дома?» Я ждал, не поднимая головы. «Пожалуйста, брат», — сказал, наконец, Посейдон. Голос его пробудил во мне старые-престарые воспоминания. Теплое сияние, которое я помнил ребенком, рука Бога, приложенная к моему лбу. «Мальчик подчиняется отцу, это правильно». «Значит, ты до сих пор утверждаешь, что это твой сын?» — грозно спросил Зевс. «Ребенок, которого ты зачал вопреки нашей святой клятве». «Я признаю, что поступил неправильно», — ответил Посейдон. «Теперь я хочу услышать, что он скажет». «Неправильно». В горле у меня застрял комок. «Так что же я такое? Неправильность? Плод божественной ошибки?» «Я уже простил его однажды», — прогрохотал Зевс. «Он осмелился лететь через мои владения. Мне следовало бы низвергнуть его с небес за дерзость». «И рискнуть своим жезлом повелителя?» — спокойно спросил Посейдон. «Давай сначала выслушаем его, брат». Зевс проворчал что-то невнятное. «Я выслушаю», — заявил он. «А потом решу, сбросить этого мальчишку с Олимпа или нет». «Персей», — сказал Посейдон, — «взгляни на меня». Я посмотрел на него и не могу сказать наверняка, что именно увидел. На лице Посейдона не было очевидных проявлений любви и одобрения. Ничего, что могло бы придать мне мужество. Это все равно, что смотреть на океан. Иногда можно сказать, в каком он настроении, однако по большей части его трудно понять, настолько он загадочен. У меня появилось чувство, что Посейдон действительно не знает, что обо мне думать. Он не понимал, рад ли он тому, что у него есть сын или нет. Странным образом я был доволен этой отстраненностью Посейдона. Если бы он попытался извиниться или сказать, что любит меня, или просто улыбнулся бы, это выглядело бы фальшиво. Как у смертного отца, который, запинаясь, извиняется за долгую отлучку. Впрочем, обчужденность я переживу. В конце концов, я так или иначе никогда не был в нем уверен. «Обращайся к повелителю Зевсу, мальчик», — произнес Посейдон. «Расскажи ему все». И вот я рассказал Зевсу все в точности, как оно и происходило. Я вынул металлический цилиндр, от которого в присутствии Бога Небес полетели искры, и положил его к ногам Зевса. Наступило длительное молчание, нарушаемое только потрескиванием дров в камине. Зевс протянул раскрытую ладонь. Жезл громовержца лег в нее. Когда повелитель богов сжал кулак, металлические концы вспыхнули электрическими разрядами, и то, что он держал, превратилось в классическую молнию — 20-футовый дротик с шипением, источавший энергию, от которой волосы у меня стали дыбом. «Чувствую, мальчик говорит правду», — пробормотал Зевс. «Но чтобы Арес пошел на такое, это на него совсем не похоже». «Он горд и порывист», — сказал Посейдон. «Это у нас в роду. Повелитель?» — осмелился позвать я. «Да?» — ответили оба. «Арес действует не в одиночку. Кто-то или что-то подало ему эту мысль. Я описал свои сны и чувства, охватившие меня на берегу. Моментальное дуновение зла, от которого мир, казалось, замер, и которое удержало Ареса от того, чтобы покончить со мной. В снах, — сказал я, — голос велел мне принести жезл царства мертвых. Арес намекал, что ему тоже кое-что снилось. Думаю, его использовали так же, как и меня, чтобы начать войну». «Итак, ты, наконец, обвиняешь Аида?» — спросил Зевс. «Нет», — ответил я. «Я предстал перед Аидом, повелитель Зевс, но то чувство на берегу было совсем иное. То же самое я почувствовал, когда приблизился к Яве, ко входу в Тартар. Что-то могущественное и злое мечется там, внизу, что-то более древнее, чем сами боги». Посейдон переглянулся с Зевсом. Они быстро обменялись несколькими фразами на древнегреческом. Я уловил только одно слово — «отец». Посейдон начал что-то излагать, но Зевс прервал его. Посейдон принялся спорить. Зевс сердито поднял руку. «Об этом не может быть и речи», — сказал он. «Я самолично отправлюсь в Лемонс, дабы в его водах очистить жезл громовержца от прикосновения смертных». Зевс поднялся и взглянул на меня. Выражение его лица слегка смягчилось. «Ты оказал мне услугу, мальчик. Немногие герои смогли бы совершить подобное». «Мне помогали друзья, сэр», — сказал я. «Гровер Ундервуд и Аннабет Чейз. Дабы явить тебе свою благодарность, дарую тебе жизнь. Я не доверяю тебе, Перси Джексон. Мне не нравится то, что означает твое появление для будущего Олимпа. Новое имя мира в семье оставляю тебя в живых». «Хм, спасибо, сэр. Не пробуй летать снова. И я не хочу обнаружить тебя здесь, когда вернусь. Иначе ты отведаешь этого жезла. Это будет последнее, что ты почувствуешь». Удар грома потряс дворец. Ослепительная вспышка, и Зевс исчез. Я остался в тронном зале наедине с отцом. «У твоего дяди всегда была такая тяга к драматическим эффектам», — вздохнул Посейдон. «Думаю, он был бы неплох в роли покровителя театра». Повисла неловкая пауза. «Сэр», — спросил я, — «что было в яме?» «Так ты не догадался». Посейдон внимательно посмотрел на меня. «Кронос?» — ответил я. «Повелитель титанов». Даже в тронном зале Олимпа, вдалеке от Тартара, имя Кроноса сгустило сумерки в зале. Отступило пламя камин, согревавшее мне спину. Посейдон сжал трезубец. В первой войне Перси Зевс разрубил своего отца Кроноса на 1000 кусочков, так же, как Кронос поступил со своим отцом Ураном. Зевс бросил останки Кроноса в самую темную яму Тартара. Войско титанов было рассеяно, их крепость на горе Этна разрушена. Их чудовищных союзников разметали по самым удаленным уголкам Земли. И все же титаны бессмертны, точно так же, как и мы, боги. То, что осталось от Кроноса, по-прежнему живо в каком-то омерзительном виде. По-прежнему сознает свою вечную муку. По-прежнему алчит власти. «Он исцеляется», — сказал я. «Он грядет». Время от времени, через века, Кронос проявляет признаки жизни. Посейдон сокрушенно покачал головой. Он вторгается в кошмары людей и навевает им злые мысли. Он пробуждает неутомимых монстров из глубин. Но совсем другое — предположить, что он может восстать из ямы. Но именно это он и намерен сделать, отец. Так он сказал. Повелитель Зевс положил конец спорам по этому поводу. Сказал Посейдон после долгого молчания. Он не позволяет даже говорить о Кроносе. Ты завершил свой поиск, дитя мое. Это все, что от тебя требовалось. Но... Я бы оборвал сам себя. Спорить все равно бестолку. Скорее всего, это лишь разгневает единственного бога, который был на моей стороне. Как пожелаете, отец. Слабая улыбка заиграла на губах Посейдона. Послушание дается тебе нелегко, правда? Да, сэр. Полагаю, в этом доля моей вины. Море не любит сдержанности. Он поднялся во весь рост и взял трезубец. Затем мерцание окутало его. И он превратился в обычного человека, стоявшего прямо напротив меня. «Ты должен идти, дитя мое. Но прежде знай, что твоя мать вернулась». «Мама?» Я ошеломленно уставился на него. «Она дома». «Аид отослал ее, когда ты вернул его шлем. Даже повелитель мертвых платит долги». Сердце мое гулко заколотилось в груди. Я просто не мог поверить. «А вы, может быть...» Я хотел спросить, не пойдет ли Посейдон со мной, чтобы повидаться с ней. Но потом понял, что это было бы нелепо. Достаточно было представить, как я усаживаю бога морей в такси и везу его в верхний Иссаль. Если бы все эти годы он хотел взглянуть на маму, он бы это сделал. К тому же надо было подумать о вонючей Гееве. Во взгляде Посейдона появилась легкая грусть. «Когда вернешься домой, Перси, ты должен сделать важный выбор. В комнате у тебя лежит сверток». «Сверток?» «Сам поймешь, когда увидишь. Никто не может выбрать за тебя твой путь, Перси. Ты должен решить сам». Я кивнул, хотя и не понимал, что он имеет в виду. «Среди прочих женщин твоя мать — королева», — мечтательно произнес Посейдон. «За 1000 лет я впервые встретил такую смертную женщину. И все же, мне жаль, что ты появился на свет. Я навлек на тебя судьбу героя, а герой никогда не бывает счастлив. Его жизнь всегда заканчивается трагически». Я постарался не показывать, что задет его словами. Передо мной стоял мой собственный отец, который говорил, что жалеет о моем рождении. «Не стоит беспокоиться, отец. Возможно, пока еще нет». «Пока нет», — произнес он. «Но это была непростительная ошибка с моей стороны. Стало быть, я ухожу. Я неуклюже поклонился. Я не буду вас больше беспокоить». Я успел спуститься на 5 ступеней, когда Посейдон окликнул меня. «Персей!» Я обернулся. Теперь глаза его горели иным светом, чем-то вроде пылкой гордости. «Ты поступил хорошо и справился со своим как должно, Перси. Пойми меня правильно. Что бы ты ни делал в дальнейшем, знай, что ты мой. Ты единственный сын Бога Марии. Когда я шел обратно через город богов, разговоры прекратились. Музы приостановили концерт. Люди, сатиры и наяды все как один повернулись ко мне. Лица их выражали уважение и благодарность. И когда я проходил мимо, они преклоняли колени, словно я и вправду был какой-нибудь герой. Через четверть часа, все еще пребывая в трансе, я вновь оказался на улицах Манхэттена. Я поймал такси, которое довезло меня до дома матери, позвонил в дверь, и она открыла мне. Моя прекрасная мама, пахнущая перечной мятой и лакрицей. Усталость и тревога исчезли с ее лица, как только она увидела меня. «Перси, боже, мальчик!» Она тормошила меня, не давая перевести дух. Мы стояли в коридоре. Мама плакала и не переставала, ерошила мне волосы. Признаюсь, мой взгляд тогда слегка затуманился. Я весь дрожал, испытывая невероятное облегчение при виде нее. Мама рассказывала, как утром появилась в квартире, до полусмерти перепугала Гейба. Она ничего не помнила с той минуты, когда Минотавр схватил ее, и не могла поверить, когда Гейб стал рассказывать, что меня разыскивают как преступника, разъезжающего по стране и взрывающего объекты национального достояния. Весь день она была вне себя от волнения, потому что не слышала новостей. Гейб вынудил маму пойти на работу, сказав, что ей надо возместить ежемесячное жалование, и лучше, если она начнет прямо сейчас. Подавив гнев, я рассказал ей всю историю. Я постарался, чтобы она звучала не такой пугающей, какой была на самом деле, но это удалось мне непросто. Я как раз начинал рассказывать о схватке с Орессом, когда в гостиной раздался голос Гейба. «Эй, Салли, ну как там, мясная запеканка готова?» Мама зажмурила глаза. «Он вряд ли обрадуется тебе, Перси. В магазин сегодня миллион раз звонили из Лос-Анджелеса. Что насчет бесплатных поставок электроники?» «А, да? Это. Только не зли его больше, ладно?» Мама заставила себя слабо улыбнуться. «Ну, ступай». За месяц моего отсутствия квартира полностью превратилась в среду обитания вонючки Гейба. Слой мусора на ковре доходил мне до лодыжек. Диван был завален пивными банками. С абажура свисали грязные носки и нижнее белье. Гейб и трое его дружков-головорезов, сидя за столом, играли в покер. Когда Гейб увидел меня, сигара выпала у него изо рта. Лицо его стало краснее помидора. «Так ты еще и осмелился сюда заявиться, шпаненок? Я думал, что полиция...» «В конце концов выяснилось, что он никакой не беглец», — вмешалась мама. «Разве что это незамечательно, Гейб». Гейб переводил взгляд с матери на меня. Мое возвращение явно не казалось ему замечательным. «Мало того, что мне пришлось вернуть твою страховку, Салли», — прорычал он. «Дай-ка мне телефон, я позвоню копам». «Нет, Гейб». «Что ты сказала?» «Нет», — он поднял брови. «Думаешь, я пущу эту шпану обратно? Я еще суд на него подам за то, что он разбил мой Камаро». Но Гейб занес руку, мать дрогнула и отступила. Впервые я кое-что понял. Гейб избивал мою мать. Не знаю, когда и как. Но теперь я был в этом уверен. Может, это и длилось годами, когда меня не было поблизости. В груди у меня закипел гнев. Я подошел к Гейбу, инстинктивно достав из кармана ручку. Он только рассмеялся. «Что, хочешь расписаться на мне, дрянь уличная? Только дотронься, и уже не вылезешь из тюрьмы, понял?» «Эй, Гейб», — вмешался его дружок Эдди. «Это всего лишь пацан». Гейб возмущенно посмотрел на него и передразнил фальцетом. «Всего лишь пацан!» Его дружки расхохотались, как придурки. «Давай по-хорошему, гаденыш». Гейб оскалил свои прокуренные зубы. «Даю тебе 5 минут собрать свое барахло и выметайся. Потом я позвоню в полицию». «Гейб», — взмолилась мама. «Он сбежал», — ответил Гейб. «Пусть так и останется в бегах». У меня руки чесались снять колпачок с анаклузмуса, но даже сделая я это, лезвие не причинило бы ущерб человеку. Даже такой подонок, как Гейб, все же считался человеком. «Пожалуйста, Перси, мать взяла меня за руки. Пошли, пошли к тебе в комнату». Я позволил ей увести себя. Руки мои все еще дрожали от ярости. Моя комната была забита отбросами, которые натащил сюда Гейб. Тут валялись какие-то использованные автомобильные аккумуляторы, какие-то провода, железки и увядший букет цветов с картоночкой, который в знак сочувствия прислал ему кто-то из видевших его интервью с Барбарой Уолтерс. «Гейб просто расстроен, милый», — сказала мне мама. «Я поговорю с ним позже. Уверена, что все уладится». «Мам, уладить уже ничего не удастся. По крайней мере, пока Гейб здесь». Она нервно заломила руки. Я буду брать тебя с собой на работу до конца лета. Осенью, может быть, удастся устроить еще в какую-нибудь школу-интернат. Мам, я пытаюсь, Перси». Она опустила глаза. Просто мне нужно некоторое время. На моей кровати появился сверток. По крайней мере, я мог поклясться, что минуты раньше он тут не лежал. Это была помятая картонная коробка, размером примерно с баскетбольный мяч. Адрес на почтовой табличке был написан моей рукой. Богам, гора Олимп, 600-й этаж Empire State Building, Нью-Йорк. С наилучшими пожеланиями от Перси Джексона. На крышке черным маркером, уверенным и четким мужским почерком, значился адрес нашей квартиры и слова «Вернуть отправителю». Вдруг я понял, о чем Посейдон говорил мне на Олимпе. Коробка. Решение. Что бы ты ни сделал в дальнейшем, знай, что ты мой. Ты истинный сын Бога Марии. Я посмотрел на мать. «Мам, ты хочешь, чтобы Гейб ушел?» «Перси, это не так-то просто, я...» «Мам, скажи, этот недоумок бил тебя?» «Так ты хочешь, чтобы он ушел или нет?» Она не могла решиться сразу, затем едва заметно кивнула. «Да, Перси, хочу. И все набираюсь храбрости сказать ему, но ты не можешь сделать это для меня. Тебе не разрешить мои проблемы». Я заглянул в коробку. Нет, я мог разрешить ее проблему. Мне захотелось разодрать коробку, шмякнуть ее на покерный столик и достать содержимое. Я мог бы завести свой собственный сад статуй прямо в гостиной. «Так поступали греческие герои в мифах», — подумал я. «И Гейб этого заслуживает». «Но судьба героя всегда трагична», — мне сказал это сам Посейдон. Я вспомнил царство мертвых. Я представил, как дух Гейба навсегда отправляется в поля Асфаделий или подвергается какой-нибудь омерзительной пытке за колючей проволокой полей наказания. Вечный игрок в покер, сидящий по пояс в кипящем масле, слушает оперную музыку. Был ли я вправе отправлять туда кого-нибудь, даже Гейба? Месяц назад я не колебался бы, но теперь... «Я могу это сделать», — сказал я маме. «Один взгляд в эту коробку, и он уже никогда больше не побеспокоит себя». Мама посмотрела на коробку и, казалось, мгновенно все поняла. «Нет, Перси», — произнесла она, отступая на шаг. «Ты не можешь». «Посейдон назвал тебя королевой», — сказал я. «Говорил, что не встречал такую женщину уже 1000 лет». «Перси», — ее щеки окрасились румянцем. «Ты заслуживаешь лучшего, маму. Ты должна пойти в колледж, получить степень. Сможешь написать свой роман, а, возможно, встретишь симпатичного парня. Будешь жить в красивом доме. Тебе больше не нужно защищать меня, оставаясь с Гейбом. Позволь мне избавиться от него». «Ты говоришь точь в точь, как твой отец». Она утерла слезу, скатившуюся по щеке. «Однажды он предложил ради меня остановить прилив. Предложить построить для меня дворец на дне морском. Он думал, что может решить все мои проблемы одним мгновением руки». «Ну и что в этом плохого?» Ее прекрасные меняющие цвет глаза, казались, хотят проникнуть мне в душу. «Я думаю, ты поймешь, Перси. Думаю, ты достаточно любишь меня, чтобы понять. Если моя жизнь хоть чего-то стоит, я должна прожить ее сама. Я не могу позволить Богу заботиться обо мне или моем сыне. Я должна черпать мужество в себе. Твой поиск напомнил мне об этом». Мы прислушались к стуку фишек для покера и ругательствам, доносившимся из гостиной вперемешку со звучанием телевизора. «Я оставлю коробку», — сказал я. «Если он посмеет еще хоть раз угрожать тебе». Мама побледнела, но кивнула. «Куда теперь, Перси?» «На холм полукровок». «На лето или навсегда?» «Пока не знаю». Взгляды наши скрестились, и я почувствовал, что мы пришли к соглашению. «Посмотрим, как будут обстоять дела к концу лета». «Ты станешь героем, Перси». Мама поцеловала меня в лоб. «Самым великим». Я в последний раз оглядел свою спальню. У меня возникало чувство, что я никогда больше ее не увижу. Затем пошел с матерью к входной двери. «Что, уже покидаешь наш шпаненок?» Издевательски крикнул мне вдогонку Гейб. «С катертью дорога». Я ощутил последний укол сомнения. Как мог я упустить такой великолепный шанс отомстить ему? Я уходил, и мне так и не удалось спасти маму. «Эй, Салли!» — завопил Гейб. «Как там насчет мясной запеканки?» Гнев вспыхнул в глазах матери на мгновение. В них появилось что-то стальное, и я подумал, что вполне возможно оставляю ее в хороших руках. В ее собственных руках. «Мясная запеканка вот-вот поспеет, дорогой», — ответила она Гейбу. «Запеканка-сюрприз!» Мама посмотрела на меня и подмигнула. Последнее, что я увидел прежде, чем дверь за мной захлопнулась, это как мама в упор разглядывает Гейба, словно представляя, как он будет выглядеть в роли садовой скульптуры.